Хорошо, мы с вами говорим на тему «Успешная семья». Это будет третья часть. Почему-то две части заняло, чтобы с женщинами только говорить. Я не могу понять, как-то интересно получилось. И одна часть, дай Бог, получится насчет мужчин поговорить. Мы говорили с вами о 10 вещах, в которых нуждаются мужья от своих жен. Теперь мы будем говорить о 10 вещах, в которых нуждаются жены от своих мужей. Сегодня мужья получать будут. Аллилуйя. Хорошо, знаете, прекрасная вообще семья – это такое, знаете, такое скрытое что-то тайное, которое, мы с вами уже говорили, что насчет всего нас учат, насчет всего учат. Учат насчет, даже твоя мама, может быть, дочка, да, или там отец у своего сына. Мы, даже родители, учат своих детей. Она учит ее, как готовить, как правильно жарить, как правильно лук приготовить, как нужно то сделать, как замешать это. Это раньше этого не бросай, потому что испортишь. И там целая технология, как приготовить одно блюдо. Но как только дело доходит до семьи, до интимных отношений, до взаимоотношений, до того, что происходит внутри жизнях, как нам жить, как контачить друг с другом, как налаживать порванные отношения, потому что порванные отношения, постоянно эти вещи случаются в семьях. Здесь практически никто, или маленькая коротенькая темка, которая занимает маму с папой буквально один вечерок. Окей, сынулечка, садись, мы тебе расскажем, как все оно работает. Рассказали, сынулечка покраснел. Ну все, пусть тебя Бог благословит. Никто не рассказывает своим детям вообще с самого начала. Я понимаю, что когда он совсем маленький, это не нужно. Но когда он начинает вырастать, он начинает видеть. Он начинает слышать, он начинает понимать. И вот здесь, вот в этом возрасте, он должен уже знать, что дети из капусты не рождаются. Из картошки тоже не привозят их. Мама поедет в больничку за мальчиком. Мама с больнички приехала уже. С мальчиком. Мама, а чего у тебя два? Да думали, что один, двух захватили. Понимаете, и вот эти вот все вещи, вот эти все непонятки в семьях, и о чем я хочу немножко поговорить. Опять же, я говорю, я захватываю такую, знаете, такую маленькую вообще сферу. Такую маленькую-маленькую сверху совсем, знаете, как пенку снимаю. Там сверху, там, знаете, там снизу еще целый торт, о котором мы будем в процессе говорить и говорить с вами. Я сейчас захватил самые основные вещи, самые такие 10 вещей, которые, ну, в которых нуждаются жены, и 10 вещей, в которых нуждаются мужья. Иногда эти вещи никому не говорятся, не вскрываются. Жены хотят секретно, чтобы мужья что-то сделали или не что-то. Они конкретно знают, что они хотят от своих мужей. Но мужа, мужчину, его никто не научил. Ему никто не показал. Он вырос в колхозе. Все, что он знает. Вот это вот гараж, вот это вот одежда, вот это вот дорога в магазин. И все, он не знает. Первая брачная ночь – это вообще кошмар. Знаешь, он как папуас, он запрыгнул туда. Свет не включать, вот что? Все должно быть темно, все должно быть быстро. И без всяких вообще... Знаете, разговоров, там разберемся, что как было, что куда попало, где что неправильно получилось. И мы живем, знаете, в таких семьях, которые покрыты мраком, никогда ничего не говоря, не высвечивая. О, знаете, какая-то тема популярная стала. Сколько я вещей проповедовал? Все нормально, да, люди слушают, там диски. Эта тема по церквям пошла. Везде, откуда она и в той церкви взялась, и в той церкви взялась, и в той церкви взялась. Что это он каже? Что це вино то робе? Никто не каже и никто не робе. Вот мы и будем казать и будем робить. И мне абсолютно все равно, что думают другие люди обо мне. Amen. Я хочу вскрыть эти вещи и показать мужьям, что тебе нужно измениться. Женам нужно поднять и показать, тебе нужно тоже измениться. Чтобы наши семьи были нормальные, чтобы наши семьи функционировали правильно, жили нормально. Иногда Це така тема недуховна. Амінь, і дві руки вверх подніму. Іменно нам нужны недуховные темы. И научить, как нужно жить в семье. Ты не должен и не должна всю жизнь ходить в помазании по дому. Настолько взлетели. Я понимаю, некоторым людям здесь хорошо. И Володя сказал: ты чё? Надо кричать должен. Потому что один и ни с кем жить не собирается. Он все Богу отдал. У него проблем этих нет. Потому что, как апостол Павел сказал, скорбей у вас много. У него скорбей нет. Это сплетня, да? Вот. Не, я знал, что ты держишься. Я знал, что ты никуда не пойдешь. Тебе с Иисусом хорошо. 10 вещей, в которых нуждаются жены от своих мужей. Мы нуждаемся в вещах. Вещь номер один. Давайте сейчас тоже не буду долго занимать ваше время. 10 вещей. Номер один. Мужчина должен говорить своей жене каждый день, что он любит ее. О, Боже! Здесь и я пролетаю. Я вам серьезно говорю, мужчины, вы даже не представляете, как они нуждаются в этих вещах. Я раньше думал, ну раз сказал, думают, ну что он не говорит? Спрашивают одного мужчины, что ты не говоришь своей жене? Он говорит, я ей один раз сказал, все. Говорит, как передумаю, так скажу. Все, что в промежутке, все, аминь, аллилуйя, я же тебе сказал, все, айду, все, мы делаем все вместе, я люблю тебя. Все, я согласен жить с тобой. Зачем тебе постоянно напоминать? Но женщина любит ушами, мужчины. Вам нужно когда-нибудь до этого дойти. Жены, женщины, у них все сосредоточено на ушах. Когда у мужика, у мужчины, у мужа все сосредоточено на зрении, на том, что он видит. Да, там сидит с друзьями, рассказывает, все нормально. Потом, знаете, духи пошли. Вау! И он вспомнил, когда-то у него была девушка. Давайте будем нормальными, да? Реальными. И эта девушка, он ее так любил. И у него, и эта девушка именно пользовала вот эти духи. И он, когда услышал этот запах, у него навернулись чувства. И ему захотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Мужчина, он совсем по-другому реагирует. Он что-то увидел. Кто-то смеется, она знает, наверное, попал куда-то. Понимаете, мужчина, он совсем по-другому создан. Женщина совсем по-другому создана. Я вам скажу, тут интересные моменты будут у нас. Каждый день мужчина должен говорить ей, муж, ну хотя бы в 2 дня один раз минимум, говори ей, что ты любишь ее. Иногда дари ей цветы. Постоянно, я понимаю, мы с мужчинами за цветы уже говорили. Что обычно, если мужик приносит домой цветы, если это не 8 марта, не день рождения, не какой-то праздник, то это вообще опасно. Потому что за этим что-то там не то. Жена сразу так, что нарубил? Понимаешь, сразу, что ты там натворил? Рассказывай, выкладывай все. Я тебя прощу. И он миленький такой, хорошенький, готов что угодно сделать. Где-то уже попался. Дари ей цветы. Маленькие сувениры, маленькие подарки. Знаете, как вот... Иногда, знаете, мужчинам нравится сделать какой-то такой мощный подарок. Знаете, ну так, по-мужски. Что-то такое дать уже раз навсегда, такое мощное. Знаешь, я всегда не понимал. Я говорю, ну, Света, ну давай я тебе куплю, ну что-нибудь толковое. Ну зачем тебе этот веник покупать? Я никогда не мог понять этот веник, который постоит 3 дня и умрет. Она, ты можешь принести подарок, да? Это все нормально. Но когда вот именно вот цветы приносят, я не знаю, что там такое, я до сих пор не понял. Может, на небе Господь объяснит, я не знаю. Но что-то там есть, которое заставляет женщину говорить вот Ей вот что-то нравится ей. Вот я не знаю, как это вот работает. Мужчины, вы должны понять это. И когда ты... Я понимаю, что ты скажешь, мужики вообще умные, они всегда думают наперед. Говорит, ничего себе, сейчас я ее приучу. А что потом? Ты будешь ей цветы дарить каждый день? И говорить, а вдруг у меня настроения не будет? Знаете, мужики такие, они иногда, знаете, мы привыкли так приучить, знаете, как подсадить, как говорят, уже на какую-то вещь. И уже потом, представь, ты потом всю жизнь должен делать, как Володя говорит, всю жизнь должен заключить завет с Господом, представь, всю жизнь общаться с Господом, потому что Он же твой Отец, ты ж любишь Его. То же самое с женой. Тут, ого, ничего себе. Жены, обязательно придите и скажите, заключит ли твой муж завет с тобой. И будет с тобой каждый день дарить тебе, общаться с тобой. Не обязательно должно быть что-то большое, маленькие сувениры. Не обязательно должно быть что-то дорогое. Это просто показывает твоей жене, мужья, показывает твоей жене, что ты заботишься. Ты заботишься, ты располагаешь. Почему, когда люди встречаются, ты обхаживаешь, даришь подарки? Что потом? Куда это все уходит? Что уже, все твое? Уже все взял, что хотел? Уже не нужно напрягаться? Мужья, если вы знали, сколько еще в ваших женах есть вещей, знаете, как неизобретенных, неоткрытых, непознанных. Знаете, это как книга, которую ты... Я понимаю, что есть некоторые книги из двух страниц. Но я знаю, что большинство женщин, это большие тома, которые нужно читать. Аминь. Самое первое, это, я вам честно говорю, вот эта вещь, которая прыгала, я статистику смотрел, первая вещь, которая прыгала из жен, которая постоянно, в чем жены нуждаются, в одном слове. Я люблю тебя. Мужик умрет, но он этого говорить не сможет. Я, понимаешь, и он будет корчиться, мучаться, он будет целый день думать, как он ей это скажет. Это ж так тяжело, мужчины. Подойти к своей жене, взять ее, посмотреть в глаза и сказать, я тебя люблю. Представьте, да? Вау. На некоторых это страшно до сих пор, наверное. Скажи, я уже один раз напрягся 15 лет назад. Ты что меня хочешь? Убить, что ли? Самое первое, в чем нуждаются жены, родные мужчины, это в том, чтобы их уши слышали, что вы их любите. Потому что для женщины, я не знаю, ей как надо, знаете, как обновлять версию постоянно. Знаете, как в компьютере, версия старая, нужно обновить. Вот у них так точно, версию надо обновлять. Ты меня любишь? Ты вчера меня любил, а сегодня ты меня любишь? Окей? Я не знаю, это так. У мужчин, если он поменял свое, знаете, как поменял свое мнение, он сразу говорит, я тебя не люблю. А все между этим, все нормально. Номер два пишите. Понимание и прощение к своим женам. Понимание и прощение. Вот здесь тоже очень много вещей происходит, когда мужья не понимают своих жен и не прощают своих жен. В вашей семейной жизни будут дни, когда мужу будет тяжело сносить все эмоции, запросы, ошибки жены и с ее стороны, которые мужу приходится сносить. Как часто, знаете, я встречаю вообще мужей, которые абсолютно не хотят понимать своих жен. У нее маленькая потребность, мужчины, у нее маленькая потребность внимания. Все, что женщине нужно, совсем немного внимания. Внимание. Просто побыть с ней. Отложить свое время. Да, мы в прошлый раз говорили насчет жен. Посиди с ним в этом гараже. Ну, съезди ты с ним на эту джанку. Ну, что тебе? Умрешь, что ли, если ключ там подержишь? Давай сам иди. Поедь с ним. То же самое с мужьями. Мужья, пожалуйста, проведите со своей женой время на кухне. Скажешь, ничего себе. Да, проведите со своей время с женой на кухне. Как это не страшно будет звучать для тебя. Просто проведи с ней время. Сядь с ней, поговори с ней, просто пообщайся. Когда она там кухтерит, что-то делает, просто проведи с ней время. Понимание и прощение. В жизни каждой семьи будут моменты, когда все будет рваться, все будет срываться. Я вам честно говорю, женщина вообще, она эмоционально созданное существо. Эмоции. Все берется эмоциями. Я туда не поеду, почему? Потому что там есть сестра, которая меня не любит. Так нужно туда ехать. Нет, я туда не поеду. Понимаешь? Вот есть моменты, которые вот... Я не поеду в этот магазин, потому что там продавщица вот мне в прошлый раз вот сделала так. Я не поеду в этот магазин больше никогда в жизни. Так ты ж не продавщица идешь. Тебе в магазин что-то купить надо. Нет, не поеду. Понимаешь, вот такие моменты. Вот это все, знаете, какая такая душевность. Но Бог, поверьте, это не вещи, которые нужно поправлять. Бог нас создал абсолютно разными, чтобы мы могли функционировать вместе. Когда мы с вами говорили, что в машине это как газ и тормоз, да? Мы говорили, пожалуйста, не смейтесь. В машине не может быть два газа или два тормоза. Вы понимаете, что в машине не может быть двух тормозов. Я встречал семьи, когда люди рвут вместе или вообще сидят полностью вместе, ничего не хотя, ничего не делая, никуда не идя. Вот так у нас так нравится. А ты не разбуваешься, я не буду разбуваться. А ты не моешь посуду, и я не буду мыть посуду. Понимаете, вот я встречал такие люди. А ты не стираешь, я ничего не буду стирать, сам стирай. Что я тебе тут, Золушка, что ли? Понимаешь, и ты смотришь, вот такое все, два тормоза. Никто не хочет ничего делать, никто не хочет ни за что отвечать. Просто семья идет в разруху. Понимание и прощение. Мужьям нужно научиться понимать своих жен и прощать своих жен. Потому что мужчина – это крепкое существо, это творение, которое Бог создал нести, делать, управлять. Он создал мужчину крепким, и он создал женщину помощницей. Когда перелагаются вещи на помощницу, она начинает трескаться, и начинает, потому что Бог не предназначил ее нести весь дом. Что часто мужья делают, оставляя все, и тем не менее заставляя свою жену брать все на свои плечи. Брать все на свои плечи. Понимание и прощение. Снести, стерпеть, смолчать. Просто понять. Просто понять. Давайте запишем номер. Номер три. Разговор и общение. Вот здесь вообще. Мужчины настолько такие существа, они просто, и мы уже говорили с вами, они не любят разговаривать. Но здесь мужчинам, я понимаю, когда мы с вами говорили о болтовне ненужной, которая мучает и мучает и мучает тебя. И она просто настолько замучивает тебя, вот эта болтовня ненужная. Я понимаю. Но есть разговор и общение. Если в семье это уходит, и уходит обыкновенный разговор, простые темы. Если весь ваш разговор... Что я называю разговором? Разговором я называю, как, знаете, вот этот глубокий разговор... с женой, когда или с мужем, когда вы делитесь своими мыслями, своим мышлением, как ты думаешь, что произошло, слушай, что сейчас произошло, вот это, мы едем, мы просто общаемся, научитесь общаться, научитесь полностью все отдавать, делитесь друг с другом вашими переживаниями, мысли вслух. Не доводите ваше общение до того, чтобы только говорить о детях, о работе, о погоде и как у нас нет денег. Если у нас разговоры в семьях только об этом, то вы начинаете жить разными жизнями, и ваше супружество в опасности. Я сразу скажу, когда вы начинаете говорить только об этом, как деньги, чисто такие, знаете, формальные вещи, и здесь я вам скажу, мужчина должен сделать инициативу и сделать шаг вперед, и просто сказать, я буду общаться и уделять время моей жене. Разговор и общение. Делитесь друг с другом вашими переживаниями. Вот здесь в основном, знаете, замыкаются люди, закрываются. В основном мужчины. Мужчина, я вам скажу, очень интересные такие, я так женам скажу, очень интересные существа. Они очень много переживают в своей жизни. Очень много переживают боли. Очень много переживают вещей тяжелых в своей жизни. У него, может быть, на работе был сущий ад. Сегодня преисподняя была, кошмар был. Он придет, и он будет спокойно кушать и есть. И ничего тебе не скажет. Почему мужчины, статистика говорит, на 15 лет умирают раньше своих жен? Только по одной причине. Потому что они не выговаривают, не отдают свое сердце. Не хотят, чтобы кто-то понял их. Я вам серьезно скажу, мужчины, что вам не нужно искать помощника в своем друге, вам не нужно искать помощника на работе. Вам уже Господь дал. Есть тема, вы можете ее приобрести. Называется «Семейная чистота». Там, где я просто говорю, я еще раз напомню, что, может, если ни у кого нет, можете взять. Там, где я говорю о том месте, где там написано, что Бытие, 2 глава, 25 стих. «И они оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились». Они были наги, именно в Эдемском саду, там, где Господь сотворил их и поместил. Написано, они были наги. Некоторые, знаете, думают о такой, знаете, плотской наготе, там посмеялись, пошутили. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что они были духовно полностью друг перед другом обнажены. Не только телесно, но и духовно они были полностью друг перед другом открыты. И когда мы с женой сели и наладили вот именно открытость, я рассказал ей все, даже все свои грязные мысли. Мужчины думают, что я перетерплю, я перетяну, я перенесу. Родные мои мужчины, вы даже не знаете, что в женщине есть очень сильная черта. Я скажу, какая? Она может снести все твои вещи и помочь тебе. Именно в сфере, в которой мужчина больше всего атакуется, в сексуальной сфере. Там, где твои фантазии, там, где твои вещи, там, где все начинается, знаете, ой, если бы вы знали, те люди, которые больше всего меня атакуют, в основном я узнаю, это те люди, у которых больше всего в этой сфере проблемы. Они не хотят, чтобы кто-то вскрывал эти вещи. Я вам скажу, сфера нашей постели, сфера нашей кровати, сфера нашего бедрума, как говорят, это самая меньше обговариваемая сфера. Я понимаю, мы не должны входить в подробности, это никому не нужно, Бог это покрыл все. Но мы должны говорить с вами о том, что там должен быть наведен полный порядок. Наведен должен быть полный порядок между мужем и женой. Они были наги и не стыдились. Другими словами, все, что бы было в их жизни, я полностью наг перед моей женой. Моя жена полностью наг передо мной. Это духовный смысл. И если мы с вами поймем вот эту вещь, вы увидите, как дьявол перестанет атаковать вашу именно сферу секса. Когда муж начнет покрывать ее вещи, жена начнет покрывать его вещи. Это абсолютно отдельная тема, на которую я не хочу сейчас говорить. Есть вещи, которые должны быть покрыты женой. Мужчина не может, мужики сражаются с онанизмом всю свою жизнь. Я знаю, почему я это могу говорить, через меня проходят сотни парней, которые исповедуются, у всех одна и та же проблема. И каждый думает, что это он бедный, один-единственный в мире, которого никто не может понять. Я не пойму, почему я срываюсь. Я устал от этого, я не хочу это делать. Мне плохо. Каждый раз, когда я это сделаю, мне плохо. Родной мой, есть сфера, именно эту сферу, которую только твоя жена может покрыть. Там, где, когда ты ей расскажешь, я вам честно скажу, это будет тяжело для каждого мужчины. О, вы даже не знаете, как будет тяжело признаться перед своей женой и сказать, да, я занимаюсь этим, да, мне тяжело, да, я срываюсь, да, я полностью, я ничего не могу с собой сделать. О, я вам честно скажу, как Господь, да, мне приходится зачастую, о, все притихли, все притихли, наверное, что-то там... Поняли что-нибудь, наверное, да? Такая тишина пошла. Родные мои, мы должны с вами понять, что есть сфера у жены, которую может покрыть только муж. И сфера у мужа, которую может покрыть и удовлетворить только его жена. Почему мужчины, мы говорили, да, часто срываются, уходят? Потому что жена не исполняет элементарных своих обязанностей за мужество. Элементарных. Чего? А, хочешь, да? Помнишь, что ты мне вчера сказал? Вот то сиди там. Чего ты красный сидишь? Родной, он посидит красный день, посидит красный два. Потом пойдет, закроется в туалете, освободится от своей красноты и будет жить дальше своей жизнью. И потом он перерастает. Мужчина, сколько я разговариваю? Ну, что вы улыбаетесь? Я вам правду говорю. Я вам правду говорю, ту, которую мне люди изливают в свое сердце, я просто выкладываю им правду. Мне абсолютно не стыдно об этих вещах говорить, потому что они мне во где сидят, вот, как пастору. Я хочу, может быть, жены когда-нибудь поймут эти вещи. И мужья, может быть, когда-нибудь поймут, что тебе нужно открыться. Мы говорим сейчас об разговоре и общении. Третий пункт. Общение. Сядь, а что она подумает? А мне все равно, это твоя жена. Скажи ей, что пусть тебя не удивляет то, что я тебе буду сейчас говорить. Расскажи ей все. И то же самое слово возьми с нее, пусть она тебе расскажет, как ей тяжело. Что она хочет видеть в тебе того, чего нет в тебе сейчас. И начните, пожалуйста, меняться, родные. Расскажите друг другу, что мешает вам жить полноценной, здравой жизнью. Да, мы можем жить целую неделю, но потом приходит это время и жалит тебя. Где прекрасная жена, прекрасные дети, у вас нормальная жизнь, но что-то в тебе не дает владеть собой, что-то тебя бросает на что-то. Поговори со своей женой. Поговори со своей женой. Мы сегодня говорим о мужчинах. Я понимаю, что я открываю некоторые моменты мужские, которые никто не хочет открывать, но я буду это делать. Мы хотим, чтобы что-то изменилось в наших семьях. И когда жена положит на тебя свои руки и свяжет этот дух, который атакует тебя, о, вы увидите. Некоторые из вас вообще не понимают, о чем я говорю. Некоторые смотрят на меня, как будто вы первый раз вообще в церковь попали. Знаете почему? Потому что, может быть, вы не слышали этих вещей. У жены есть власть. Муж почему-то Господь создал. Смотрите, что написано в Бытие 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Что-то было в Адаме не покрыто. Что-то было в Адаме, с чем он не мог справляться, он не мог дальше жить, он назвал всех животных. Он смотрел, как они прекрасно живут вместе, занимаются сексом, они делают... Я вам честно скажу, те, кто вас до сих пор еще не может привыкнуть к этому слову, пожалуйста, привыкните. Бог – автор секса. Вы все со мной согласны? Кто сотворил секс? Бог! Я его не творил! Все такие... Чего? Он его сделал, мне абсолютно все равно. Да, мы не в подробности, но мы эту сферу должны с вами полностью закрыть, вычистить, вынести ее на свет. И я имею в виду в общем, и сказать, как людям нужно справиться с этими вещами. В основном молиться, молимся, делаем, постимся, постимся. Но как только дело доходит до этой вещи, у всех улыбка на лице. Где-то там что-то водится. Почему? Потому что у нас есть отношения, которые не покрыты друг другом. Мы не общаемся друг с другом. О, как! Некоторые из вас говорят, как? Он расскажет мне все, что у него на сердце. Но если он не хочет, пусть мучается всю свою жизнь. Пусть это его дело. Некоторые говорят, как это я, мужчина? Сейчас я сяду перед ней и вылью в свое сердце. Да, ты, мужчина, сядешь перед ней и выльешь свое сердце. Потому что ты уже понял за 25, за 30, за 40 лет, что ты не способен справиться со своим монстром, который живет в твоей жизни. Ты не способен, значит, что-то. Ты молился, помогло? Сражался, сражался, аж пот брызгал. Почему ничего не уходит? Что, Бог тебя не слышит? Освободил от того, освободил от того, освободил от того. А почему это не уходит? Значит, есть что-то, что ты неправильно делаешь. И это что-то, я тебе говорю, вы не наги друг перед другом. Вы не наги. У вас все еще есть эти смоковные листья. И заметьте, в Эдемском саду, какие сферы они покрыли смоковными листьями. Какие сферы, родные мои? Сексуальные сферы. Вы помните, о чем я говорил вам? Есть тема целая, не хочу обговорить. Смоковными листьями были покрыты именно сферы секса. Именно сферы, куда дьявол жалит людей сейчас. Именно эта сфера, самая больная в семьях сфера. Многие люди занимаются сексом под порнографию, покупают порнографические фильмы, потому что их уже друг другом жизнь не удовлетворяет. Они уже друг другом не наслаждаются, им нужен что-то со стороны. Это полное поражение в семье. Я вам говорю реальные вещи, как пастор, которые мне говорят. У людей это сплошь и рядом. Они хотят позаниматься, они идут, берут игрушки, покупают разные, там накупают целые всякие вещи. В христианских семьях, в пятидесятнических семьях, в харизматических семьях и в баптистских семьях. Во всех деноминациях это существует, я это слышу сплошь и рядом. Люди не могут жить нормальной жизнью, потому что сфера закрыта. Мы держим. Мы открыли все, но вот это я не могу. Смоковный лист до сих пор покрывает твой орган. И дьявол имеет способность поражать тебя. И будет поражать тебя до конца твоей жизни, если мы с вами не сможем открыться перед нашим мужем и женой. Аллилуйя. Если мы не можем друг перед другом открыться. И весь наш разговор сводится о детях, о работе, о погоде, что там сегодня по почте пришло. Покушали хорошо, и вы разошлись своими жизнями жить дальше. Эта семья практически разрушена уже. Потому что вы просто живете вместе, платите биллы за вместе, платите в биллы. Конечно, зачем вам уходить куда-то? Нам неплохо вместе. Спим в разных спальнях. Господь хочет исцелить наши жизни. Господь хочет исцелить наши семьи. Хочу задерживаться долго. Я думаю, вы некоторые моменты поняли из этого пункта. Номер 4. Желание и проведение времени с детьми и женой. Не только желание. Некоторые мужчины, встречаешь, он говорит, я хочу проводить время с женой, с детьми. Я хочу быть со своей женой, но до сих пор еще не провожу с ней никакого времени. Дети растут, как бы растут. Дети могут целый год ходить и просить тебя, папа, ну поехали на качели, папа, ну поехали на качели, папа, ну поехали на качели. Ты разворачиваешься, они уже выше тебя, они еще просят тебя поехать на качели. Свози детей на качели, папа. Отложи свой очередной драндулет, который ты взял для себя. Выиграл. Вышвырни, потому что это железо не стоит твоей семьи. Вы слышите меня, мужья? Оно не стоит твоей жены. Оно это вообще мусор, который просто уйдет. И потом ты сядешь у разбитого корыта и будешь говорить, Господи, что произошло в моей жизни, что моя семья разрушена. Мы не друзья с женой, мы не друзья с детьми. У нас у всех разная жизнь. Как часто иногда приходишь в гости к людям. Вообще, я удивляюсь, насколько профессионально сейчас дошло вот это, знаете, такое разложение в семьях. Я захожу в семью. Например, в семье может быть там двое детей, или трое детей, или может быть пятеро детей. И у всех своя жизнь. Вы знаете, о чем я говорю? Абсолютно. Свои друзья, свой телефон. Вообще ничего общего друг с другом не имеют. Вообще ничего. Чем мой отдел? Что ты мою обувь одел? А ну сними быстро. Окей, надо. Понимаешь? И ты смотришь вообще, ты заходишь в семью, смотришь, два брата там, может быть, там три сестры, никто вообще, друг, вообще, когда они были маленькие, еще более-менее, но когда выросли, абсолютно ничего общего. Все пришли, отметились, там сбросили, постирались, быстренько покушал и свое дело. Тот пришел, быстро оделся, сделал все, что нужно, уехал, его нет в семье, исчез. Только ночевать съезжаются домой. Ничего общего нет ни у детей друг с другом, ни у матери с детьми. Может быть, еще что-то, она как-то, знаете, своим добрым сердцем подойдет, как-то спросит, как у тебя, сыночек? Ну, ты же понимаешь, что так нельзя делать. Я сам знаю, что я делаю, отойди от меня. Ты разогрела? Да разогрела. Давай быстрее на стол. Понимаете, сколько я вижу таких вещей? Ничего общего нет ни у мужа с женой, ни у жены с детьми. Абсолютно разная жизнь у всех. Я вам серьезно скажу, это эпидемия того, в чем мы сейчас живем. Некоторые скажут, все нормально. Родные мои, мы иногда с вами видим маленькую корочку. Мы приходим к людям, мы все такие, о, заходите в гости, все, знаете, и мы такой держим фасад благословенной семьи. Такую тоненькую корочку благословения. Но когда ты туда проткнешь, там ничего общего у этих людей, которые живут в этом доме и называются мать, отец и дети, ничего общего у них нет. Тот завис на машинах, тот завис на интернете, тот на видеоиграх, тот завис на женщинах. А та вообще с дома ушла. Мама держится за голову и говорит, что происходит. Один момент, мужчины. Глава семьи был не на своем месте. Я понимаю, что эти моменты будет тяжело поправить. Я понимаю, что что-то построить намного, знаете, тяжелее, вернее, что-то, знаете, чинить и все это поднимать с руин намного тяжелее, чем когда ты уже строишь все правильно, амен. Начинай строить все правильно. Если у тебя есть сейчас возможность и вещи изменить эти, измени. Желание проведения времени с женой и с детьми. Не только желание, но и сделать. В основном в семьях очень тяжело иметь качественное время со своей семьей. Ты не видишь и не сделаешь время. Если ты не выделишь время, я вам честно скажу, если каждый из вас, мужчины, если вы не сделаете и не выделите, не вырежете время из своей жизни, и не скажете, вот это время для моей семьи, как редко, вы даже не представляете, мужчины, мужья, мужчины, я видел людей, мужчин, мужей, которые бы проводили время со своей семьей. Со своей семьей. Это же твоя семья. Ты берешь свою семью и говоришь, этот день полностью для вас. Это практически этого не существует. Хотя он глава семьи, он хозяин семьи, он должен эти вещи делать. Я вам скажу, это зависит не от жен, это зависит именно от мужей. Она только устрояет тот дом, который ты построил, вы слышите? Но если ты построил разрушенный дом, что ей устраивать? Она помощница. Да, она помощница тому человеку, который идет куда-то. И если ты никуда не идешь, кому помогать? Вы слышите меня, родные? Если ты, мужчина, никуда не идешь, у тебя нет плана и нет цели для своей семьи, кому ей помогать? Она помощница только личности, которая имеет цель, жизнь и направление. Если у тебя нет направления, она помощница, ну кому она будет помогать? Ей некому помогать. Ты никуда не идешь, ты ничего не делаешь. Помогать что? Делать что? Помогать кому? Ему, который ничего не делает днями и ночами. Поел, поспал, сходил на работу, вернулся, сходил в туалет, поел, поспал, сходил на работу, посмотрел телевизор, почитал журнальчик, поспал. Кому помогать? У человека, у которого нет цели в жизни? Мужчины, займите цель для своей семьи, куда вы идете. Да, это классно иметь цель в жизни, знаете, служить Богу. Но цель у тебя должна быть семейная цель. Куда движется твоя семья? Кем ты видишь своих детей? Да, ты не должен их давить, ты должен узнать, какое у них сердце, куда они движутся, помочь направить свою семью, держать свою жену счастливой, быть вместе одним целым. Проведение времени со своей женой и с детьми. Как часто встречаешь людей, у которых разваливается все, и он говорит: о, если бы я проводил больше времени со своими детьми. Они выросли плохие не потому, что они связались с плохой компанией. Они вырастают плохими, потому что нет рядом того, кто бы указал им на правильную компанию. Нет рядом человека, который бы сказал: это неправильно. И в то время, когда он хотел провести время со своим отцом, отец отбросил его и сказал: у тебя руки не с того места растут. Захлопнул дверь. И сын развернулся и пошел, накурился наркотиков, напился, и в тот день домой не пришел. Я рассказываю вам реальность, с которой я встречаюсь постоянно, с людьми, которые приезжают, рассказывают, что у них происходит. Если бы ты просто замолчал и провел... Да, ты купил ему конструктор, но посидел ли ты с ним один день за этим конструктором вместе? Задружился ли ты со своим сыном хотя бы раз в жизни или со своей дочерью? Что было у тебя общего и как часто? Что ты как отец сделал для своей семьи, чтобы она любила тебя? Я ненавижу моего папку. Ты что, папу не любишь? Сколько я для вас делал? Да не дела ему нужны твои. Твоему сыну нужен ты. Твоей дочери нужен ты. Ему не нужны твои дела и твои подарки, которые не имеют значения, если рядом с этим подарком не будет подарившего. О Боже, сколько нам нужно менять! Я только тронул мелочи. Мы когда-нибудь пойдем в глубину с вами, я уже оторвусь на всю. Я вам серьезно говорю, что есть моменты, которые ты должен сделать как отец. Прими решение изменить направление своей семьи. Еще не поздно изменить все в твоей жизни. Еще не поздно, твои дети еще не ушли далеко. А если ушли, начинай делать все возможное. Молись за них раз, будь с ними. Позвони и скажи: сынок, не приезжай ко мне. Могу ли я приехать к тебе? Просто провести время с тобой, если он вырос. Начни восстанавливать изорванные, изуродованные отношения. Начни делать что-то. Я вам честно скажу, у меня был отец, у меня был дед, у меня были все эти, знаете, мужские фигуры в моей жизни, которые вообще со мной ничего общего не имели и не хотели иметь. У каждого из них была своя жизнь, свое направление и свои мысли. Не лезь. Да, на день рождения там подарили какой-то паровозик, который я в угол выкинул, потому что я не люблю деда, и все, что он дарит, я тоже не люблю, потому что я хочу его любить. Твоим детям не нужны твои подачки. Твоим детям нужен ты, отец. Почему, когда каждый раз наводят камеру, где бы ты ни видел, камеру на лицо наводят какого-то парня, почему он всегда говорит «Hi, mom». «Привет, мамуня». Я не слышал. «Привет, папка, как дела?» Везде «Hi, ma», «Привет, ma», «Как дела, ma», «Мамуня, привет». Почему камеру, я сколько раз вижу вот видео, даже смотришь домашнее видео, навели на камеру, «Привет, мам», даже не задумываясь. Где папы, где наши отцы, где они? Почему она говорит, или он говорит, «Привет, ма», потому что около него только ма и была. Вокруг него только ма и была, но ма только может восполнить одну сферу жизни. Если дьявол позаботился о том, чтобы были украдены отцы из семей, он может жить в семье, но его там уже давным-давно не существует. Он закрылся в своем офисе и живет своей жизнью. Ты можешь всю жизнь жить с отцом, которого не существует в твоей жизни. Это просто тело, которое называется каким-то именем, который приходит, приносит зарплату домой, и у него своя жизнь. Отцы, давайте возьмем уроки из этих вещей и начнем изменять наши семьи. Посмотрите на нашу молодежь. Вам недостаточно плодов? Некоторые говорят, там тыкают пальцем, говорят, те, посмотри. В Библии написано, по плодам их. Что? Узнаете их. Если ты хочешь узнать человека, его семью, не надо смотреть, как он проповедует за кафедрой, хорошо, драгоценные братья и сестры. Мы собрались в этот дивный час. Фу. Посмотри на его семью, посмотри на его детей, где они? Любят ли они его? Задай им вопрос, ты любишь свою папу? О, она тебе расскажет, что папа делает в семье, а не за кафедрой. Как папа живет со своей мамой? О, там совсем другие истории, чем, знаете, вот этот красивый фасад, который мы все пытаемся создать, которого не существует. Кто начнет говорить правду и менять эти семьи? Мужчины, мы должны с вами начать своих семей. Жены только, женам не дана власть делать. Она бедная, только там хватает и там хватает. Она не успевает за твоими обломками, которые ты. Ты скажешь, я ничего не делаю. Вот в этом и проблема. Ты ничего не делаешь. Вот именно в этом и проблема. Ты ничего. Зато знаешь, где каждая кнопка на твоем ремоуте с закрытыми глазами. Даже свет можно выключить, ты будешь знать, где какая программа. Уже изучил все. Но как подойти к своему сыну в комнату и сказать, сынулечка, спокойной ночи, и помолиться над ним. Ты как робот, не знаешь, что делать. Зашел в комнату, как будто не в своей тарелке. Да ты и не в своей тарелке, потому что это дитё не твое, оно чужое. Оно не знает папу. Оно с ним, оно никогда его не видело. Оно видело его только, когда гости приходят, когда мы где-то делаем фотографию в Walmart'е. Вот папа такой хороший, доченьку на коленко посадил раз за 15 лет. Когда мы начнем что-то менять в наших семьях, мужья, это ваша задача, чтобы ваша семья была в порядке и шла в правильное направление. Это она виновата, она ни в чем не виновата. Она виновата в только том, что она вышла замуж за тебя. И надеялась, что ваша семья будет счастливой. Сейчас мы говорим с мужчинами. Проведение времени со своей семьей. Это самое, что ни на есть тяжелое для мужей. Проведение времени, просто отложить все. Отложить всех. Все аппойтменты, все друзья, все покупки, все посылки, все отложить. И сказать, этот день для моей семьи. Пойди, купи всем билеты и себя включая тоже. И съездите вместе, проведите время. Я вам честно скажу, что, мужья, вы обретете друзей. Бог дал семью для чего-то, вы все со мной согласны? Зачем я буду ходить и побираться к моим друзьям, искать друзей? Твои друзья сидят дома и ждут своего папу. У тебя есть уже семья, у тебя есть даже друзья, которые любят тебя и хотят, чтобы ты изменился. Но они не знают, как тебе это сказать. Поэтому я и здесь, чтобы сказать тебе, что твои дети не могут сказать тебе. Отцы забыли свои семьи, продали за кусок железа. Продали свои семьи. И потом мы не знаем, о, братья и сестры, молитесь. Мой сынок седьмой в тюрьме. Остальные шесть уже сидят. Все, что он делает, но зато он записки научился писать на собрании. За всех деток записки пишет. Нужно было закрыться в комнату и провести со своими детьми время. Когда они тебя любят и уважают, они будут уважать твое слово. Когда ты скажешь, детки, я вас люблю. Сын, ты знаешь, это неправильно. Ты знаешь, как ты видел своего отца, ты видел. Сын, когда он услышит, когда он действительно любит своего отца, он скажет, правильно, отец, прости, соскочила, помолись, не буду больше ходить туда. Но когда отца не было, и отец еще выходит, отец только, знаете, я устал, в семьях отцы применяются только как ломака. Отца нет вообще весь день. Только приходит отец, он как, знаете, как сигнализация, мама его просто включает. Так, этому по шее дать, этому по шее дать. Этот не слушался, вот ей точно врежь, потому что она мне весь день нервы колотила. И папа приходит, закатывает рукава, отмесил всех. Они его не видели весь день. Они перед ним ничего не делали. Ему просто надо исполнить свою должность. Он всыпал всем, поужинал и пошел спать. Папино время закончилось. И как только папа выходит на работу утром, все дети по норам, потому что они знают, что папа опять придет вечером. Папы спустились на уровень только палача. Палач, который исполняет приказания. Папа не знает, что происходило, потому что папе все равно, что происходит в его семье. Он только исполняет приказания мамы, чтобы быстрее мама с его с плеч соскочила. Всыпал всем и спать пошел. А чтобы сесть и провести время и узнать, что ты, доченька, сделала, а зачем ты это сделала? О, у папы времени нету. Папа хочет есть и спать. Папе лучше всыпать и все. Аминь. И разговор короткий. Утром разберемся, кто прав, кто виноват. Вот поэтому дети и ненавидят своих родителей. При первой возможности они текают со своего дома, сбегают. Если вы видели на энкаунтере, когда мы служим, ко мне подходят просить прощения. Вернее, я Василий, моя мама Алла, мы все просим прощения. Мы все просим прощения, знаете, за, может быть, нету, может быть, отца. Вы даже не видели, насколько люди желают отцу своему высказать все в глаза. Они ненавидят своих отцов. Когда мы молимся и мы говорим, представь, что это твой папа. Иногда Василия охранять надо. Бо его убить могут девочки. Потому что они все хотят сказать папе за всю свою жизнь, что папа делал в их жизни. И что-то, что должно измениться в наших церквях, родные. О, это не духовная тема. О, как нам нужны эти недуховные темы. Может, наши семьи станут духовнее. Может, отцы займут свое место. И станут на колени, во-первых. И во-вторых, они начнут проводить время со своей семьей. Проведение времени с женой и детьми. Сколько у нас времени, Данил? Аллилуйя. Вы этот пункт взяли? Поняли? Я не хочу углубляться. Тема очень большая. Можно нам только на этот пункт проповедовать целый день. Проведение времени. Мужчины, займите свое место. Те, кто еще не мужья, учитесь на ошибках других. То, что я вам говорю, истинная правда. Я сам имею семью. Я знаю людей, которые имеют семьи. И на вот этих всех вещах была рождена эта тема. Она не была рождена просто... Вот мне просто захотелось поговорить о семье. Мне вот где все стало. Изуродованные дети, искалеченные матеря, избитые дети, исполосованные семьи, никому не нужные семьи. А папа фуфырится. Пятый пункт. Говори «да» больше, чем ты говоришь «нет». Мужчина по своей структуре сделан так. Все, что бы ни говорили, у него автоматически «нет» выскакивает. Потому что ему что-то нужно делать будет. Ты говоришь там, зовешь, слушай, муженек, слушай, сделай что-нибудь, прибей. Нет. А потом он только думать начинает. Почему нет? А потом уже начинают спрашивать, слушай, я должен что-то делать? Она говорит, нет. Он говорит, окей. Если муж ничего не должен делать, то все. Если я скажу да и на кровати так останусь, все, да, окей, да. Ему все равно, чтобы ты его только не трогал. Обленились, ожирели. Я не говорю физически, я говорю духовно. Опустились до нуля. Мы ничего не хотим. Мы везде говорим нет. Только она приходит попросить у тебя что-нибудь для семьи. Нет. А почему нет? Да я вот собираю на вот эту вещь. Да ты собираешь на эту железяку. Твои дети идут в мир. Твоя семья разрушается, а ты собираешь... Так пусть горят синим пламенем эти зеленые доллары. Если моя семья идет в ад. Если моя идет семья в разрушение. Родные мои, если всего лишь доллары, это все, что требует, чтобы моя семья жила нормально. Я буду их тратить на мою семью. Мужчины, пожалуйста, я знаю, у нас есть такая, знаете, жила, включая меня тоже. Мы жадные. Я знаю, что есть некоторые мужчины, которые, ну, добрые. Ну, Лешка Сусин. Кто его знает, знает, о чем я говорю. Он в мире был, он всем наркотики раздавал. Накупит кучу наркоты и раздает всем. На, курни, на, затяни, на, сделай. Понимаешь? Добрая душа. Ну, мы не принадлежим к этой категории, пусть я Бог благословит. В основном мужики такие, не дам, мое. Ты что? А особенно те, которые на Украине родились, я на Украине родился, сразу говорю. Ты даешь тогда, делишься тогда, когда у тебя есть под кроватью, есть в погребе и у друга в шифонере. Тогда ты приглашаешь в гости. И говоришь, ну, да вот чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Да тебе можно всю армию накормить. Ну, представьте, в стране нет ни работ, ничего нет. В домах у всех все есть. Все одеваются, все живут. Я вам говорю, это благословение родиться на Украине. В Америке ты жить вообще будешь, как сыр в масле. Все будет. Говорить «да» больше, чем говорить «нет». Негативное отношение и негативные слова уничтожают семью. Научись говорить «да» больше, чем ты говоришь «нет». И ты увидишь, насколько это изменит твою семью, твою жену и твоих детей. Мужчинам просто нужно научиться говорить «да». Всякий раз, когда говорит мужчина «да», это что-то, это какая-то жертва будет. И поэтому мужчины просто очень... тяжело относятся к этому слову. Всегда, если жена что-то просит, это что-то должно быть или отрезано, или заберут от него что-нибудь, или его время возьмут, или его физическими силами попользуются. И он, нет. Мужчина, научитесь говорить «да». Сначала сядь, разберись, а для чего это тебе нужно? Окей, если ты сядешь, разберешься, ты увидишь, что это совсем неплохая вещь. Разреши своей дочке купить что-то, разреши своему сыну заиметь что-то. Разреши своей жене купить что-нибудь в нормальном магазине и не давай ей 30 центов, посылай ее в Goodwill и говори, сдачу можешь себе забрать. Я видел такие семьи. Ну, можешь все себе забрать. Она бедненькая стоит. Пришла в воскресенье, а сейл только в четверг, 70% офф. И она ходит до четверга, целует этот замок, чтобы купить эти туфельки за 25 центов плюс такс. Слушай, позволь своей жене что-то красивое, а? Пойди, говорит, Нордстром. Женя, тебя женщины расцелуют просто. Нордстром. Некоторые женщины даже не знают, что это за слово такое. Нордстром, Сирс, вау. Мы только знаем, что такое гудок. Вот видите? Смотрите, реакция автоматом, да? Гудок. Гудвилл, значит, кто не знает. Вот мы и гудим. В Америке уже 15 лет. Мы до сих пор еще гудим. Да пойди купи себе что-нибудь хорошее. Я понимаю, на работу, может, тебе не нужно, пойди там, возьми что-нибудь такое простое. Я понимаю, что даже в Гудвиллах скупляются умные люди, потому что они не будут тратить на рабочую одежду, если они могут купить это подешевле. Но есть вещи, которые ты можешь пойти и приобрести для своей жены что-нибудь красивое, что-нибудь хорошее. Говори «да» больше, чем ты говоришь «нет». Номер 6. Номер 6. Слушай внимательно. О, нет. Вот тут вообще кошмар. Мужчины вообще слушать не умеют. У них как будто прибор слуховой отключен. Они родились глухими, особенно для женского разговора. Ей нужно его настроить, по щеке похлопать, супчик подставить. И вот его, ему надо, чтобы его включить, чтобы он тебя выслушал. Я имею в виду, чтобы мужчина тебя сел и с нормальными глазами, с нормальным вниманием, смотря тебе в глаза, выслушал тебя. Это проблема. Вам нужно будет делать очень много, чтобы его включить. По щечке похлопал, похлопал, он все еще не здесь. Жена, помню, обижалась на меня, а я даже не помню, что она на меня обижалась. Потому что я ее не слышал. Она меня пыталась все включить в машине. Ты слышишь меня? Жены, если вы говорите, ты слышишь меня, и он говорит «да», он вас не слышит. Он не слышит вас. Не обижайтесь на него, он не слышит вас. Вам нужна тренировка, практика. У каждого мужа, я не знаю, у каждого может быть на третий, знаете, на третий заход он заведется, у некоторых на четвертый, у некоторых он вообще еще ни разу не заводился. Он всю жизнь тебя слушает, а когда ты его спросишь, слушай, а вот как, когда ты говоришь, он кивает головой, он улыбается, он смотрит даже на тебя вскользь, понимаешь, и он может все делать, но когда ты скажешь, что ты думаешь по этому поводу? Он такой, он включается, здесь мужик включается, потому что опасность, что-то сейчас будет. Он, по какому поводу? О, и жене надо 15 минут всю историю заново рассказывать. По какому поводу? Потому что она только подвела его бедного, остолопа, под вот этот поинт, и он все равно ничего не слышал. Поэтому моя жена заботится о том, чтобы я включился сразу. Включился, не верю. Ты включился, да, повтори. Папа любит дочь. Повтори, что? Не включился, повтори. Папа, окей, все, ты слышишь меня. Хорошо, понимаешь? Завела, включила, настроила, все, она может со мной поговорить 5 минут. Потом опять надо меня приводить в чувство. Мужчина так создан, я не знаю почему. Я не знаю. И все жены сказали. Чего вы боитесь? Я знаю, что вы встречались с этой кнопкой. Те, кто живут с мужьями довольно-таки долго, то, знаете, есть вот что-то есть, которое вот его нужно включить. Слушайте внимательно. Жена, которая любит своего супруга и желает делиться с ним чем-то интимным и важным, и муж не слушает ее, у нее умирает желание говорить с ним и общаться вообще. Мужьям нужно научиться слушать не только ушами, родные мои. Муж может слышать ушами. Но научиться свою жену слушать сердцем своим. Сердцем. Я вам честно говорю, я вам сразу скажу, у мужчины есть слова, которыми вы можете приводить его в чувство. Слова такие, машина, деньги. Знаешь, вот когда ты вот какие-то фразы, ты знаешь, что у твоего мужа, оно сразу его, Знаешь, он сразу как песик, знаешь, что, где, деньги, где? Понимаешь? Ну, я не знаю, у каждого своего, или скажешь бизнес, или скажешь успех, или, знаете, вот есть слово, которое приводит в чувство. Жены должны найти вот это слово. У меня жена знает, чем включать меня. Она говорит там церковь или энкаунтер, я тут. Понимаешь, потому что она знает, на что я реагирую. Знаешь? И вот жены, это уже ваше дело, потому что я не знаю, у всех свое. Вы должны понять, на что вот он включается, включить его, потом поговорить с ним. Пожалуйста, недолго. Мы с вами уже говорили за карты и за все остальное, потому что он потеряется полностью. Слушайте внимательно. Амин. Номер 7. Уважение нежность и почтение. Я попытаюсь сегодня закончить эту тему, не хочу ее растягивать еще. Уважение, нежность и почтение. Как часто до свадьбы мужья уважают и почитают своих жен. Но после всего уходит, все это уходит. Когда последний раз ты, муж, говорил «пожалуйста», «спасибо», поцеловал свою жену, когда она этого не ожидает? Уважать, быть нежным с женой – это ключ к успеху и к счастливой семье. Как часто мужья, знаете, уважают своих жен. Знаете, почему жены перестают красиво одеваться? Жены деградируют на уровень, ей всего лишь 35, она выглядит на 55. Знаете почему? Потому что в семье перестал жить тот, кто когда-то ей давал комплименты за ее хороший вид. Это как одна приходит тоже к доктору. Говорит: доктор, мой муж меня не замечает, что бы я ни делала. Я уже и пластическую операцию, и то. И сделала себе то, и уже одеваюсь так красиво, хочу привлечь его. Он абсолютно: привет, пока. Он говорит: ну сделай такой эксперимент, одень противогаз. Ну, она одела противогаз, и один прекрасный день встречает его. И говорит: привет, родной, ну как тебе мой новый вид? Он так посмотрел, мне говорит: ты что, брови повыщипывала? Понимаешь, мужья, вот у них есть вот какая-то вещь, которая вот я не знаю. Ну, понимаешь, ему все, ну, можете представить, русский противогаз. Вот стоит этот слон с большими глазами. Понимаете, и вот иногда мужья, он просто, это моя. Знаешь, он даже не называет ее по имени. Где были? У моей. Понимаешь, моя. Понимаешь, и оно все, вот эта вся фамильярность, знаете, вот такое все небрежное отношение, небрежное, неуважение, нет почтения, нет нежности. Да, моя, выводок. Где мой выводок? Знаешь, там не дети уже, выводок уже, знаешь. И ты смотришь на вот эти все вещи, и оно настолько все, знаете, небрежительно относится, относящееся к семье, к жене, и он настолько просто себя ведет, да. И смотрите, нежность, уважение, да. Ключ к успеху, чтобы мужчина вернулся. Я знаю, для мужчины говорить «я тебя люблю», говорить нежные слова – это боль. Дарить цветы – это вообще трата денег. Для мужика это вообще трата денег. Зачем я покупаю этот веник за $12? Зачем? Я тебе лучше какую-нибудь вещь в дом куплю. Я пару раз купил, она потом мне дала понять. Она говорит: мне не нужны вещи. Мне нужны именно вот этот жест любви. Просто цветы красивые, которые завтра умрут. Вот именно, которые завтра, послезавтра умрут. Мне именно хочется их. Мужья, если бы вы знали, насколько немного требуется, чтобы твоя семья была счастливой, чтобы тебе хотелось бежать домой, а не сидеть овертайм, чтобы нечаянно не нарваться, когда она еще, ну, надо прийти, чтобы она спала дома. Уважение и почтение. Не уважают, знаете, и жены перестают. Она первый раз после работы встречала его, знаете, с супом, там, знаете, с каким-то там хорошими там на столе, накрыла что-то, сготовила для него. Он сел, поел, у него мышление, он привык к маме, Мужики, мужчины, вы привыкли к маме. Поверьте, ваша жена – это не ваша мама. Вы слышите меня? Вы меня слышите, да? Это не ваша мама. Это есть то существо, которое Господь создал для тебя, чтобы ты оберегал, любил, благословлял и уважал. Жены перестают делать что-то хорошее для своих мужей, перестают приглашать друзей домой, перестают готовить что-то вкусное, перестают одеваться нормально. Ей 35, она выглядит 55, ходит в этом драном халате. Мы уже говорили, знаете, на голове не прическа, знаете, как они называются, дуля, да, это, я не знаю, знаете, это есть русская прическа, дулька, да, называется, я не знаю. Ну, она, короче, в себе вот эту вот дулю на голове сделала, и знаете, она пахнет жареным луком, она ходит вот, знаете, и ты смотришь, вот эта семья, которую вот создали, и он приходит, муж, приходит домой, да, что у нас, да. Понимаешь, и вот это такое, знаете, свинское отношение, оно уничтожает, мужья, оно уничтожает ваших жен. Конечно, когда ты не говоришь день, не говоришь два, не говоришь три, ей тогда все равно, как она выглядит. Ей нормально и так. И она превращается. Ты потом начинаешь смотреть на других женщин не потому что, а потому что ты сам помог ей деградировать и стать на этот последний уровень. И опуститься на полный ноль. уважение и почтение. Буду спешить время. Уважение и почтение. Но вот здесь будет больно. Разделять домашнюю работу и воспитание детей. Работу с ней. Так что это я должен посуду мыть? Да. А если не хочешь, купи дишвашер. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть. Так что, да, да. Я не понял, кто вообще придумал, чтобы жена постоянно кухтерила и мучилась на этой кухне? Кто? Во. Хорошее откровение. Мужик. Он просто придумал, знаете, кухни делаются сейчас. Вообще я в шоке. Как зайдешь в этот новый дом, все вообще. И всегда говорят, все для женщины. Я вообще не понял, мужик так коптит над этой кухней, и он знает, что это делается для женщины. Это не для женщины, кухня не для женщины. Кто это придумал, я не знаю. Где это в Библии вообще написано? Где? Вот найдите хоть одно место, где написано, что мужик, он идет, я имею в виду, как, знаете, как такой стройный, причесанный, красивый, а сзади идет такая, знаете, круглая женщина, похожа на его маму, и сзади выводок идет. Понимаете, я серьезно, сколько я наблюдал вот такие семьи. Идет такой холеный красавец. А что ему? Ему не рожать, не мучиться, ему ничего не надо делать. Пришел, ушел. Некоторые еще умудряются в Америке жить по 5, по 10 лет и не работать. Позорище. Сидеть на велфере, сосать, знаете, высасывать с нашего государства деньги, там копейки какие-то, работать, подмогать, где-то крутить, юлить вот это все, выделывать. Я вам честно говорю, проще работать, чем заниматься вот этим мошенничеством. Проще пойти на работу, выучиться, заиметь хорошую специальность и уважать себя, по крайней мере, себя уважать. Где ты работаешь? У него сразу бедного глазки бегать начинают. Потому что он не знает, где он работает. Он везде работает. Он везде. Сегодня там, завтра сям. Разделять домашнюю работу и воспитание детей очень часто. Я встречаю лично войны в семьях из-за того, что они постоянно делят, кто должен что делать. Твоя жена, я скажу, не Золушка. И она не нанималась работать на тебя. Поэтому все, что в этом доме, должно разделяться. И она не должна каждый раз умолять тебя сделать что-то в твоем доме. Окей? Как Василий, да, мы с Василием говорили одно время, он говорит, я лучше буду работать на самой тяжелой работе, чем, говорит, сидеть с детьми. У него жена умерла, ему приходится все сейчас делать, кухтерить, готовить. Он говорит, вы даже не представляете, какое это рабское дело. Мужчины, разделяйте со своими женами все, что в доме делается. Не сваливайте на нее все вот эти тяжести, все вот эти вещи. Да, ты пришел, увалился. Конечно, нам... И знаете, и сам принцип уже заставляет это делать. Сам принцип, мы уже привыкли к этим вещам. Разделяйте всю работу в доме. Я знаю, это будет тяжело попылесосить. Это такая боль будет у тебя. Номер 9. Спешить, времечко. Номер 9. Несколько раз в месяц освободи свою жену от всего. Что я имею в виду? Например, я свою жену освобождаю. Или она сама уже освободилась, я не знаю. Ну, короче, как-то получилось так. И мы с ней вообще, знаете, просто идем, оставляем все. Я имею в виду, мужьям нужно позаботиться, если ваши жены в основном дома находятся, позаботьтесь о том, чтобы ваши рыбки были накормлены, ваши собаки были сыты, коты были в порядке, чтобы ваши дети были где-то, не надо ничего ей готовить. Несколько раз в месяц сделай для нее просто тишину, спокойствие, возьми ее куда-нибудь один на один и уедь с ней куда-нибудь в ресторан, просто посиди. Я вам серьезно скажу, некоторые мужья, они забыли, что такое встречаться со своими женами. Мы живем больше 10 лет, ни мало ни много, но мы до сих пор встречаемся. Мы до сих пор еще с ней проводим вместе время. Мы до сих пор еще ходим на встречи, мы покупаем друг другу какие-то вещи, мы ездим в хорошие рестораны, просто проводим друг с другом время. Я не говорю, я говорю, так, Свет, ты что-то приготовила? Она говорит, да нет, не было времени. Я говорю, хорошо, садись в машину, поедем просто. У некоторых мужей, что, дома ничего нет? сейчас я приеду, чтобы за 5 минут был борщ, суп, картошка, чтобы было мясо. Я тебе сказал, все. Она бедная там, она уже там 911 звонит, и маму, и всех зовет, и сестру, быстрее муж едет, если он приедет, сейчас не готова. Все, все. Что-то будет тяжелое в семье. Мужья, пожалуйста, освободите своих жен хотя бы на несколько раз в месяц. От всего. Чтобы она даже не думала, что в ее доме нужно делать. От билов, от всего освободите ее. И скажи, вот этот день полностью. Ты скажешь, так что это, с работы уйти? Нет, возьми sick day. Да, если тебе нет времени, серьезно. Скажи, что я больной. Скажут, от чего скажешь, от работы. Правда, правда. Я больной, мне уже все так надоело, заболел от этой работы, я ее видеть не хочу. Возьми свою жену и уедь с ней куда-нибудь на целый день. Да, на целый день. В хороший ресторан, в дорогой ресторан. Не экономь на своей жене. Ой, это абсолютно другая тема. Сколько я видел мужей. Смотришь. Ой. Он, знаешь, он всегда идет на аукцион, как у нас всех у славян принято. Окей? Если ты возьмешь с дилера, то тебя заплюют все твои братья. Скажут, ты что, прогорел? Надо же поездить, навариться, еще обмануть всех вокруг. Машина была бита. Да нет, царапнули на паркинге. А там только одно крыло от оригинальной машины осталось. Там вся машина из 3 частей состоит. Понимаешь, мы все умные, мы все знаем, что где лежит. И как только ты видишь, что машина невыгодная для продажи, она невыгодная для покупателей, блубук уже все, ушел. Ты делаешь приятный подарок своей жене. Езди, женулечка, пусть тебя Бог благословит. Смотришь, едет женуля на диометру. Она и выглядеть так будет. Понимаешь? Пришлепнута. Какая машина, такая, я не знаю, и жена, наверное. Если ты уважаешь свою жену, слушай, родной мой, поработай. Купи что-то красивое. Спроси у нее, что ей хочется. Так она мне скажет. Пусть скажет. Это твоя жена. Ты любишь ее? Любишь. Значит, для тебя не будет никакой проблемы купить ей что-то хорошее. Да, потрудиться. Да, в шапе погнить. Купить с маленьким майледжем. И подарить. Я знаю, твое сердце будет болеть каждый вечер. Ты будешь спрашивать, сколько на ней майлов. Я знаю, это боль. Но подари и скажи, катайся, как скатаешь, так и продадим. За сколько продадим, за столько продадим. Научитесь делать своих жен счастливыми. Не надо, чтобы она ездила на какой-то полудошпаклеванной калеке. И все ей мигали фарами, потому что у нее фары не работают. Вот какая машина, вот такая любовь к твоей жене. Плиз, мужья. Хочется ей джип. Купи ей джип. Так это экономней. Ну, на всем мы экономим. Да, Хаммер. На Хаммере бы я покатался. Ну, я вам говорю простые вещи. Просто освободи свою жену от всего. Сделай ей приятный подарок. Не экономь на своей жене. Не экономь на своей жене. Пожалуйста, мужья, не экономьте. Ваши жены, они видят, что вы скупые. Когда вы начнете им дарить подарки, делать что-то приятное, что-то говорить, что-то действительно жертвовать собой, они начнут вас любить. Вы увидите, как все начнет, семья начнет меняться. Подержитесь со своей женой за руку хотя бы неделю. Неделю. Вы увидите, что ты ничего говорить не будешь, ты просто подойдешь к ней и возьмешь за руку. Ты увидишь, у нее сразу такое тепло пойдет. О, он меня любит. Ты просто взял ее за руку. Все, что жене нужно. Маленькое внимание. Окей? 10-й номер. Это самый больной номер. Я его оставил на конец, чтобы можно было быстро убежать. Номер 10. Позаботься о себе физически, эмоционально и телесно. О, Боже. Вот здесь будет проблема. Он все смотрит на красивые ножки. Знаешь, и со своей жены хочет модель сделать. Ты должна в клуб, 2 мембершипа ей купил. Иди в клуб, бегай, прыгай, носись, гуляй, ходи, да, все. Чтобы, знаешь, а сам Знаешь, я видел, мужчины, они настолько, знаете, они посвящены своей безобразности. Они просто посвящены своей безобразности. Он будет небритым месяц ходить, потому что ему, ну зачем? Ну я побреюсь, когда уже нужно куда-то идти. Жена, наоборот, она будет неделю с прыщом своим сражаться. У нее где-то там маленький у нее пунчик, там выскочит что-то, она его будет давить, чавить, мазать, клеить, резать. Она с ним будет все утро сражаться, но не пойдет в церковь с этим маленьким. Его и не видно там. Она его будет бить. Мужик, а? Все наоборот. Смотришь, короткий, толстый, большое пузо, лысый, зубов нет. И он еще свистит и заигрывает к девчатам. Эй, бэби. Я вам честно говорю, мужики, они не страдают чувством собственного достоинства. Смотришь, идет такое чудо. И он, знаете, там штаны короткие, все, никакой не прически, сорта воняет. И он еще заигрывает к девчатам. Там девчата, о, понимаешь? У него проблем нет. Он себя классно чувствует. Одна отказала, другой пойдет. Ты иногда смотришь, думаешь, мужик, ты на себя вообще в зеркало смотрел? Честно, мужчинам нужно позаботиться о своей гигиене. Гигиене. Сделайте, мужчины, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы были чистые, подстрижены, иногда выбритые, хотя бы пахните нормально. Пойдите себе купите, мужчины, не экономьте на себе. Нравится тебе что-то красивое? Ну, сходи, купи. Лучше иметь одну вещь, которая тебе нравится, с хорошего магазина, чем иметь 25 этих рубашек с этого Гудвилла, которых ты терпеть не можешь, по дешевке взял. Пожалуйста, выбросьте весь свой гардероб. Пойдите, купите себе несколько вещей, которые будут, которые вы будете носить, которые нравятся вам, которые нравятся вашей жене. Мужчины, пожалуйста, мойтесь. Серьезно, иногда как обнимешься, и все. Потом еще бежишь, чтобы, знаете, все ушло. Ну вы поняли, да? Обнимешь человека, и все на тебе останется, и ты бегаешь, чтобы все выветрилось. Я вам честно говорю, пожалуйста, не успел. Окей, хорошо, большинство мужчин просто посвящены своей, знаете, не заботиться о себе. В сфере гигиены и физической сфере. У женщины, да, все может наоборот быть. Я вам честно говорю, все, у нас тема закончилась, еще можно было много говорить. Я думаю, вы взяли что-то для себя, да? Аллилуйя, мы будем продолжать. Я думаю, может быть, на следующий раз что-то еще интереснее будет у нас. Хорошо, давайте с вами встанем сейчас.